Слушай второй мой приказ. Вернувшись из Нормандии, ты тут же повернешь на юг. Вышлешь вперед 300 лучников из резервов парижского гарнизона, с тем, чтобы они ждали тебя на дороге в Оранж. Там ты возглавишь их и расквартируешь в форте Вильнёв, что против Авиньона. И постарайся произвести как можно больше шума. Вели твоим лучникам продефилировать перед укреплениями 6 раз подряд, чтобы с того берега реки казалось, будто их 2000, не меньше. Пускай кардиналы попотеют от страха в своих мантиях, ибо наш маскарад предназначен для них. Это будет второе действие комедии, которую я с ними намерен разыграть. Заняв крепость, оставишь там своих людей, а сам вернешься в Париж. — Ну что ж, месье Рангеран, это, ей-богу, по мне, — отозвался Ален де Парель. — Подрезать уши ослу и нагнать страха на пурпурных гусаков куда забавнее, чем проверять посты в Париже, где сейчас... Он замолк, видимо, не зная, стоит ли продолжать, но, наконец, решился излить своему слушателю все, что накипело у него на сердце. Где сейчас, если уж говорить на чистоту, Ангеран, дует ветер, который никак мне не подходит? И он печально тряхнул своей отливающей сталью шевелюрой. — Однако тебе следует быть здесь, — ответил Мариньи. — Боюсь, что верным слугам короля Филиппа придется немало вынести в ближайшее время. Но ты должен остаться командиром лучников, это мне необходимо. О передвижении войск не обязательно предупреждать конетабля. Я сам с ним поговорю. Прощай, Ален. Закончив разговор с Аленом, Мариньи прошел в соседнюю комнату, где его ожидали вызванные легисты, а также кое-кто из близких друзей, как, например, Бриансон и Бурдене, которые явились по своему почину разузнать последние новости. При появлении коадьютора шум голосов разом стих. Вдоль стен комнаты стояли пюпитры, отделенные друг от друга резными деревянными переборками и снабженные всем необходимым для письма. Рожками для чернил, прикрепленными к подлокотникам, табличками с грузом, чтобы не морщился пергамент. На вращающихся конторках, похожих на аналои, лежали документы и реестры. Все это придавало комнате сходство с часовней или с монастырской библиотекой. «Мессиры», — начал Ангеран де Мариньи, обведя своих соратников взволнованным взглядом, — «вас не удостоили чести позвать на совет, где присутствовал я нынче утром. Так давайте же проведем совет в самом узком составе. Нам будет недоставать только одного короля Филиппа», — подхватил Рауль де Прель, грустно улыбнувшись. Помолимся же, чтобы душа его была сейчас с нами. Он-то нам верил, — ответил Мариньи. Потом во внезапном приступе ярости воскликнул. — Мессиры, меня попросили представить для проверки все счета и отстранили от управления казной. Так вот, я хочу передать им все счета в полном порядке. Дайте приказ сенешалям и Бальи, пусть расплатятся со всеми долгами, вплоть до самых скромных кредиторов. Пусть уладят дела с поставками, с подрядами, словом, со всем, что было заказано короной. Пусть выплатят все до последнего су, не дожидаясь срока. Присутствующие разгадали намерение коадьютора. Ангеран нервно хрустнул суставами пальцев, словно собираясь схватить кого-то за глотку. «Император Константинопольский желает завладеть казной», — сказал он. «Ну что ж, час добрый. Только пусть для своих интриг Карл Валуа поищет денег где-нибудь на стороне». Глава третья. Карл Валуа. Если на левом берегу Сены в особняке Мариньи бушевала гроза, то на правом берегу реки, во дворце графа Валуа, напротив того царило ликование. На всех лицах застыла спесивая улыбка. Любой конюша из свиты графа Валуа чувствовал себя чуть ли не министром и распекал челядь. Женщины распоряжались еще более властно, чем обычно, и еще более визгливо, чем накануне пищали младенцы.